Глава шестая. Партии великого шахматиста. Дебют. Встреча с властью. Его статьи в «Правде» поразят историков странным забвением взглядов его учителя Ленина. Кобе явно нравится эта буржуазная революция, столь успешно перевернувшая его жизнь. Он славит Российскую социал-демократическую партию, совершенно забыв, что единой партии для последователя Ленина быть не может. Есть два непримиримых врага — большевики и меньшевики. В то время как Шляпников и молодые петроградцы призывают к ленинским лозунгам «братанию на фронте», «немедленному прекращению войны», Коба пишет в «Правде» «лозунг «долой войну» совершенно непригоден ныне». Как практический путь. Каменев идет дальше, призывает солдат отвечать пулей на немецкую пулю. Но Коба не только пишет, вместе с Каменевым он поворачивает политику петроградских большевиков, начинает кампанию объединения большевиков с левым крылом меньшевиков. Кампанию, преступную для последователя Ленина. Впоследствии Троцкий напишет о растерянном Кобе, который в те дни следовал за Каменевым и повторял меньшевистские идеи. И Троцкий прав, только он не понимает, почему. Наряду с временным правительством в Петрограде с начала революции установилась вторая власть — Совет рабочих и солдатских депутатов. Сам термин «совет» очень удачно родился еще в революции 1905 года. Слово уходило корнями в крестьянское сознание, традицию русской соборности. Пока Дума, захлестнутая революцией, пыталась предотвратить хаос, две революционные партии, эсеры и меньшевики, в казармах и на заводах быстро провели летучие выборы простым поднятием рук. Уже 27 февраля было объявлено о создании Петроградского совета. В него вошли делегаты от рабочих и, что самое важное, от воинских частей. Руководили советом, конечно, те, кто умело продирижировал выборами. Революционная интеллигенция, эсеры и меньшевики. Теперь в Таврическом дворце, где заседала Дума, объявилась еще одна власть — совет. Власть, опирающаяся на толпу. При помощи солдатских депутатов совет контролирует гарнизон. Он издает знаменитый приказ номер один. В частях правят теперь солдатские комитеты, офицеры поставлены под контроль солдат. Это конец дисциплины. Уже началась охота на офицеров. Да, совет. Это сила. Он воистину делит власть со слабым временным правительством, в его состав уже введен председатель совета эсер Александр Керенский. Совет предложил новые обычаи. Полки приходят к Таврическому дворцу, где заседает Дума, формально, для выражения ей поддержки. Но уже 3 марта председателя Думы Михаила Родзянко едва не расстреляли пришедшие матросы. И Коба теперь каждый день мог наблюдать одну и ту же картину. Перед дворцом яблоку негде упасть, толпа серой солдатни и черноватого рабочего люда. Грузовики, набитые солдатами и рабочими, режут толпу, торчат во все стороны штыки и красные флаги. Непрерывные крики, зажигательные речи, из вестибюля дворца льется поток людей. Чтобы двигаться куда-то, надо в него включиться. Растет, растет могущество совета. Коба знает, это по решению совета солдатики проводят обыски в квартирах бывших царских сановников, пока не без робости. И после обыска, смущаясь, просят на чай у обыскиваемого барина. Россия! Но уже идут аресты, в совет привозят прислужников царского режима. Приволокли бывшего министра юстиции Щегловитова. Его спас от самосуда Керенский. Уже срывали со старика погоны, когда Керенский вырос перед толпой с криком «Только через мой труп!». Накануне приезда Кобы совет заставил временное правительство арестовать отрекшегося царя и отправить его министра в камеры Петропавловской крепости. Пока Совет не может сместить Временное правительство, ибо в глазах России и оно, и Дума – зачинатели революции, но Совет уже открыто его контролирует. Появляется зловещая формула «постольку-поскольку». Правительство может управлять постольку-поскольку, его поддерживает Совет. Могущественен Совет. Теперь Коба стал частью этого могущества. Во главе Совета стоят старые его знакомцы по Кавказу, грузинские революционеры. Председатель Совета, меньшевик Николай Чхеидзе, другой влиятельнейшей фигурой является Ираклий Царители. Вечное братство маленького народа. Конечно же, они хотели, чтобы большевики делегировали совет знакомого им грузина Кобу. И вот вчерашний всеми забытый Туруханский ссыльный, член исполнительного комитета совета, истинного властителя Петрограда. Так впервые он соединился с государственной властью. Коба умеет служить могуществу, так что не зря он вдруг забыл ленинские напутствия. Не зря повторяет идеи меньшевиков и поддерживает еще одного большевистского члена исполкома, интеллигента Каменева, опьяненного воздухом революционного Петрограда, проповедующего единение демократических сил. А дальше больше. В одной из своих статей Коба славит идею сохранения русского унитарного государства. Он будто позабыл прежние идеи по национальному вопросу, написанные по указке Ленина, язвит Троцкий. И опять Троцкий прав, и опять не понимает, почему. Эти идеи державности, сохранения империи не могли не понравиться людям из Временного правительства. Они должны были заметить Кобу, влиятельного радикала, у которого, тем не менее, такие удобные взгляды. На многих направлениях начал играть новый Коба в первой и сразу ослепительной шахматной партии. Коба Сталин, так подписывает он теперь свои статьи. Новый Коба. Прежний остался в Туруханске, преданный, жалкий глупец, которого использовали и легко забыли. Нет, он больше не таскает для других каштаны из огня. Теперь... Он служит себе, себе и революции, постольку-поскольку она сможет служить ему. Всего за две недели пребывания в Петрограде Коба захватил правду, стал одной из главных фигур среди петроградских большевиков и вошел в руководство совета, власти. Но в совете Коба держится странно незаметно. За время своей скромной деятельности в совете он производил на меня... Ни на одного меня. Впечатление серого пятна, всегда маячившего тускло и бесследно. Больше о нем, собственно, нечего сказать. Так писал о Кобе меньшевик Суханов. Он тоже ничего не понял. Нет, совсем не серое пятно. Коба Сталин. В середине марта в редакцию «Правды» явилась не совсем молодая, но еще весьма красивая дама. Это была знаменитая радикалка-большевичка, дочь царского генерала Александра Калантай. Она и передала в редакцию для печати два письма Ленина. В этих письмах издалека вождь неистовствовал, клеймил меньшевистских лидеров Совета и Временное правительство, требовал не оказывать ему никакой поддержки. Ленин провозглашал курс на новую революцию, социалистическую. Каменеву все это показалось бредом эмигранта, много лет оторванного от России. Вопреки Марксу, Ленин не хотел ждать завершения демократических перемен в отсталой России, он требовал немедленно вести азиатскую крестьянскую страну без сильного пролетариата к пролетарской революции. Когда-то в дни Первой русской революции подобные идеи провозглашал Троцкий, и Ленин тогда издевался над ним. И вот теперь... Но письма вождя не печатать нельзя, и Каменев придумал опубликовать первое письмо, вымарав самые резкие слова о правительстве и меньшевиках, а о втором письме как бы забыть. Коба согласился, он понимал, в будущем ответственность за курс «Правды» ляжет на Каменева, ведущего журналиста партии, а он, Коба, всего лишь практик. Коба все больше задумывался о будущем. Он уже оценил этих вольнолюбивых говорунов из Совета, вечно ссорящихся друг с другом демократов, напуганных все поднимающейся волной безумного русского бунта. Чхеидзе, Церетели, эти евреи-идеалисты Дан, Нахамкис и прочее, разве им по плечу эта стихия? Да, большевики пока только выходили из подполья, но Коба знал силу этой беспощадной законспирированной организации, привыкшая к жесткой дисциплине, безоговорочному подчинению, она ничто без вождя. Но с вождем...